Навстречу мне под снегом шла Магда. Я перешел на другую сторону улицы. Она тоже перешла и остановилась передо мной. «Отто», — сказала она, — «давайте снова будем друзьями». На ней не было ни шарфа, ни шляпки. Растаявший снег блестел на ее волосах. Перчатка, лежавшая на моей руке, была потерта и лопнула по шву. Она была прекрасным дворцом, к чьим покоям не прилипает грязь. Я знал, что Зеллингер уже не соперник. По слухам, он сбежал в Лозанну с чистильщиком из пансиона Бель-Эр, костлявым бледным юношей с черными волосами, стоявшими над головой, как иглы испуганного ежа. Я сразу и в который раз ощутил прилив любви. «Магда, дорогая Магда, — сказал я, — забудем все, что было. Начнем с того, на чем остановились. Пойдемте со мной, живите со мной. Позвольте заботиться о вас». Она не колебалась ни секунды. «Нет, — сказала она и приложила палец к моим губам. — Нет, Юнгерман, вы ничего не должны забывать и ни к чему не должны возвращаться. Всегда шагайте к горизонту, смотрите в будущее». Но Магда, нет, она была тверда. Друзья? Друзья. Я повернулся и смотрел, как она уходит от меня по снегу. Она остановилась перед домом 14, открыла дверь и исчезла. Я больше никогда не видел Магду. В скором времени до меня дошел слух, что она навсегда покинула Цюрих. Моя первая крохотная роль на сцене мировой истории «Дни тьмы и ночи света» и статья в НФП была быстро вымарана из пьесы ради более драматических событий. В Европе заговорили орудия. Моя вторая, как вы только что видели, была фарсовой, и, подобно Полонию, меня поспешно похоронили. Но обе эти роли были хотя бы сравнительно безвредными. Жертвой оказался я один. Мой третий выход стал катастрофой, эхо которой звучит до сих пор, не дает мне покоя и вызывает нескончаемую боль. Что выведывает обо мне Кунцлер? Возможно, было ошибкой назначить Блума на роль короля. Ему не хватает мастерства. Он не умеет найти жест, нужную модуляцию голоса, не может управлять лицевыми мышцами. Короче говоря, не владеет актерским искусством, единственным, что позволяет публике проникнуть в сознание убийцы. Ибо Клавдий, при всем его злодействе, в моем понимании вполне человечен. Подозреваю, что манера Блума восходит к примитивному периоду еврейского театра на идиш. Он расхаживает по сцене или стоит, скрежеща зубами и крутя усы.